Эмин и Ани Лорак. Проститься. Нам надо проститься. Если рекламщик-мистификатор Владимир Жичков с его «Белым орлом» – музыкальный эксцесс капитализма 90-х, а нефтяной поэт-медиамагнат Михаил Гуцериев 2010-х, то история Эмина Агаларова практически принадлежит к стабильным, спокойным 2000-м, когда и началась. Состоятельный человек поет, не стесняясь своих денег, но и не злоупотребляя ими. Уроженец Баку и наследник Московской девелоперской империи, успевший засветиться даже в скандале вокруг влияния агентов России на выборы американского президента, в музыке Эмин всегда шел по красной ковровой дорожке. Исполнял богатую классическую эстраду, которую трудно запомнить, но и не за что обличать. Самая его успешная, если судить по просмотрам, песня «Проститься» такая же. Даром, что написана мастером хуков Максимом Фадеевым. Так или иначе, в последовательности и хватке Агаларову не откажешь. За 15 лет карьеры он не только вырастил себе аудиторию, но и успешно занялся музыкальным бизнесом. Именно Эмину принадлежит конгломерат «Жара Мьюзик», бесперебойно поставляющий россиянам хиты кальян-рэпа. Эмин Агаларов. Певец. Я всегда верил в музыку, и даже музыку без лица. С этого я и начинал. Мой первый альбом был как раз без обложки. Было просто написано «Эмин». Это был такой первый тестовый продукт моей жизни. Я хотел узнать, сможет ли хоть одна песня кому-то понравиться без каких-либо ассоциаций с тем, кто ее исполняет. Если да, у меня есть шанс. И мне повезло. Песня «Steel» стала самой знаковой в моей карьере. Я открыл новую дорогу, по которой могу пытаться идти дальше. Для меня нет такого понятия «качественная эстрада». Есть музыка, которую мне нравится исполнять, а есть та, к которой я безразличен. Мне хотелось сделать именно ту музыку, которая нравится мне. Я считаю, что у меня есть вкус в определенном жанре и стиле. Я всегда восхищался музыкой Валерия Меладзе, Максима Фадеева. Из зарубежных Дэвида Фостера, например. Я работал в правильном направлении, на мой взгляд. А сейчас, воплотив все музыкальные идеи, которые были у меня лично, я понимаю, что мне интересны коллаборации с молодыми авторами и музыкантами. Быть актуальным в возрасте 40 лет сложно. Все тренды во всех сферах задают именно молодые люди. Я сотрудничаю с ними, чтобы попытаться выйти из своей зоны комфорта. Я даю около 100 коммерческих концертов в год. Редко, но за большие деньги работаю на корпоративах. Корпоративы я не люблю, поэтому я на них соглашаюсь только ради очень значимых для меня цифр. Совершенно точно можно сказать, что музыкальные деньги самые приятные. Когда ты можешь выйти на сцену, спеть свое удовольствие и заработать, это личное достижение самого высокого пилотажа. Но музыканты и бизнесмены я в себе не разделяю. Я уже давно достиг такого этапа, когда музыка плотно соприкасается с бизнесом. А в бизнесе у меня много творчества. Это те процессы, которые помогают друг другу. Я знаю как артист, что такое гастроли, райдер, звук на сцене и так далее. Эти знания легко применимы в подготовке к музыкальным и масштабным проектам вроде фестиваля «Жара». Да и вообще, за счет музыки я расширил свою бизнес-деятельность. У нас есть лейбл, премия, другие музыкальные события. В первую очередь люди, которые меня слушают, это люди, которые чувствуют. Мне всегда важно что-то примерить на себя, поностальгировать, принять ситуацию, взглянуть со стороны, помечтать. И с музыкой это делать очень органично. Такая и моя аудитория, я уверен. Это могут быть и молодые люди, но в меньшей степени, конечно. Может, для кого я сейчас просто дяденька взрослый. Но скоро они послушают мои новые песни и добавят их в свой плейлист. Кто мой преданный поклонник среди влиятельных людей? Мы можем не быть поклонниками друг друга, но мы восхищаемся тем, что мы делаем. В моем случае это Максим Фадеев. Вообще, вряд ли мной кто-то восхищается как гениальным музыкантом, потому что я таким не являюсь. Но когда мы собираемся где-то с коллегами и общаемся, то 90% разговора все равно связано с музыкой и творчеством. Интересные истории, старинные записи. Мы все больны музыкой, это круто. Песню «Проститься» в своем творчестве я, конечно, выделяю. Эту песню мне прислал Максим Александрович. И мы тогда думали, что я спою ее сольно. Но потом мы с Каролиной оказались вместе на гастролях, и я дал ей послушать эту песню. И пока мы слушали, подумали, а почему бы не спеть вместе? Я позвонил Максиму, рассказал идею, он ответил, «Нет, подожди, лучше я вам другую напишу». И это оказалось, я не могу сказать. Успех который был тоже огромен. И после мы вновь вернулись к Фадееву с дуэтом «Проститься», чтобы его записать. То есть на выходе получилось два крутых успешных дуэта. А клип так популярен, наверное, потому что он был самым сложным для меня с точки зрения реализации. Мы с Каролиной просидели часов 15 в ванной. Интервью брал Павел Гриншпун в 2020 году. Агаларов давал интервью письменно.